Мари вокруг пальца. На бегах на короткую дистанцию стоял теплый вечер. Тед приехал с $200, а теперь начинал третий заезд с $530. На лошадок можно положиться. Может, больше ни в чем особо и не петрил, но в лошадках знал толк. Тед следил за табло и разглядывал людей. Им не доставало способности оценить лошадь. Но они все равно приносили на скачки свои деньги и свои мечты. Почти в каждом заезде тут устраивался двойной экспресс на $2, чтобы их приманить. Он и «Выбери 6». Тед к «Выбери 6» и близко не подходил. И ни к двойному экспрессу, ни к дублям. Строго ставка на победителя, на лучшую лошадь, которая не обязательно фаворит. Мари так ворчала, что на ипподром он ездил лишь 2-3 раза в неделю. Компанию свою продал, и строительство ушел в отставку. Вообще-то больше заняться ему было нечем. Четверка выглядела ничего при 6-1, но до старта оставалось еще 18 минут. Кто-то подергал Теда за рукав. «Прошу прощения, сэр, я тут на первых 2 забега проиграла. Но я видела, как вы деньги в кассе получали. Похоже, вы разбираетесь. Кто вам в следующем забеге нравится?» Рыжеватая блондинка, года 24, узкие бедра, на удивление большая грудь, ноги длинные, миленький вздернутый носик, рот цветок, в голубом платье белые туфли на каблуке. Голубыми глазами смотрят. «Ну, — улыбнулся я Тед, — мне обычно достается победитель». «Я раньше ставила на породистых, — сказала блондинка. Эти короткие забеги кончаются так быстро». «Ну да, по большей части за 18 секунд. Довольно скоро понимаешь, прав был или нет». «Если бы мама знала, что я тут деньги просаживаю, она бы меня ремнем отлупила». «Я бы и сам не прочь вас ремнем отлупить», — сказал Тед. «Вы же не из этих, правда?» — спросила она. «Шучу», — ответил Тед. «Ладно, пойдемте в бар. Может, выберем вам победителя». «Пойдемте, мистер...» «Просто Тед. А вас как зовут?» «Виктория». Они зашли в бар. «Что будете?» — спросил Тед. «Что и вы?» — ответила Виктория. Тед заказал 2 Джека Дэниелса. Свой опрокинул сразу, а она свой тянула, глядя прямо перед собой. Тед из-под тишка оценил ее задницу. Идеальная. Лучше какой-нибудь кинозвездульки фиговой, да и на вид не испорченная. «Так», — сказал Тед, показывая на программу, «в следующем заезде четверка светит лучше всего, кроме того, дают 6-1». Виктория издала очень сексуальное Наклонилась посмотреть в программу, плечом задев Теда. Потом он почувствовал, как она прижалась к нему ногой. «Люди не понимают, как оценить лошадь», — сообщил он. «Покажите мне того, кто на это способен, и я вам покажу человека, способного выиграть столько денег, сколько унесет». Она ему улыбнулась. «Мне бы так уметь». «У вас и так все при всем, детка. Еще выпить хотите?» «О, нет, спасибо». «Ладно, слушайте», — сказал Тед, — «нам лучше пойти поставить». «Хорошо, я поставлю $2 на победителя. Какая лошадь? Номер 4?» «Да-да, детка, четверка». Они сделали ставки и вышли посмотреть заезд. Четверка пошла не очень, ее со всех сторон затирали, потом исправилась. Бежала 5-из-9, а затем стала разгоняться, и к финишу пришла голова в голову с фаворитом 2-1. Фотофиниш. «Черт возьми», — подумал Тед. «Уж с этой-то должно повезти». «Боженька, ну подари мне эту!» «Ой!» — сказала Виктория. «Мне так нервно!» На табло вспыхнул номер. «Четверка!» Виктория завопила и запрыгала на месте от радости. «Мы выиграли! Мы выиграли! Мы выиграли!» Схватила Теда, и он ощутил на щеке ее поцелуй. «Вы полегче, детка, выиграла лучшая лошадь, только и всего». Они дождались официального извещения, после чего на тотализаторе вспыхнула выплата — $14.60. «Сколько вы ставили?» — спросила Виктория. «40 на победителя», — ответил Тед. «И сколько получите?» $292. Пойдемте заберем». Они двинулись к окошечкам. Но Тед вдруг понял, что Виктория держит его за руку. Она его остановила. «Нагнитесь», — сказала она. — Я вам хочу кое-что на ухо сказать. Тед нагнулся, и ее прохладные розовые губы коснулись его уха. — Вы волшебный человек. Я хочу с вами поебаться. Тед выпрямился, бессильно ей ухмыляясь. — Боже мой, — сказал он. — В чем дело? Боитесь? Нет-нет, я не об этом. Тогда в чем? Мари, жена у меня, я женат. И она засекает меня до минуты. Знает, когда заканчиваются скачки и когда я должен вернуться. Виктория рассмеялась. Так давайте уйдем сейчас. Поедем в мотель. Ну, конечно, сказал Тед. Они получили наличку по билетикам и вышли на стоянку. «Поехали в моей машине, а когда закончим, я вас отвезу обратно», — сказала Виктория. Нашли ее машину, голубой «Фиат» 1982 года, в тон платью. На номере буквы «Вики». Вставляя ключ в дверцу, Виктория помедлила. «А вы точно не из этих, а?» «Из каких?» — переспросил Тед. «Которые ремнями лупят, из таких вот». «С моей мамой однажды такой ужас был!» «Успокойтесь», — сказал Тед. «Я безвреден». Мотель они нашли милях в полутора от ипподрома. Назывался «Голубая луна». Только голубую луну нарисовали зеленой. Виктория поставила машину, они вышли, вошли, зарегистрировались, им дали номер 302. По пути купили бутылку «Кати Сарк». Тед счистил целлофан со стаканов, закурил и налил обоим, пока Виктория раздевалась. Трусики и лифчик у нее были розовые, и тело розовое, белое и прекрасное. Поразительно, иногда получается вот такая женщина, а у всех остальных, ну, у большинства остальных, нет ничего или почти ничего. С ума сойти. Виктория была прекрасной, сводящей с ума мечтой. Она разделась. Подошла и подсела на кровать к Теду. Положила ногу на ногу. Груди у нее были очень тугие, похоже, она уже возбудилась. Тед не верил своей удаче. Потом Виктория хихикнула. «Что такое?» — спросил он. «Вы думаете о жене?» «Нет. Я думал о другом». «А надо о жене». «Черт!» — сказал Тед. «Вы же сами предложили поебаться». «Вы бы так не выражались, а?» «Отказываетесь?» «Да нет. Слушайте, у вас сигаретка есть?» «Конечно». Тед вытащил, протянул, дал прикурить. «Тело красивее вашего я не видел в жизни», — сказал он. «Не сомневаюсь», — улыбнулась она. «Так вы что, отказываетесь?» — спросил Тед. «Конечно нет», — ответила она. «Снимайте одежду». Тед начал раздеваться, понимая, что он стар, жирен и уродлив. Но ему все же повезло. Сегодня у него лучший день на скачках во многих отношениях. Он кинул одежду на спинку стула и подсел к Виктории. Налил еще обоим. «Знаете, — сказал он, — в вас есть класс, но и во мне тоже есть класс. Только мы его по-разному показываем. Я поднялся на строительстве, и мне до сих пор везет с лошадьми. Не у всех такой инстинкт есть». Виктория выпила половину Кати Сарк и улыбнулась ему. «Ох вы мой большой толстый Будда!» Тед залпом допил. «Послушайте, если вам не хочется, давайте не будем. Ну его». «Давайте-ка посмотрим, что у нашего Будды есть». Виктория протянула руку и сунула ему между ног, сгребла и держала. «О, я что-то чувствую», — сказала она. «Еще бы, и что?» Ее голова нырнула. Сначала она его целовала. Потом Тед понял, что она открыла рот, почувствовал язык. «Пизда», — сказал он. Виктория подняла голову и посмотрела на него. «Прошу вас, я терпеть не могу непристойных выражений». «Ладно, Вики, ладно, непристойности не будет. В постель, Будда». Тед залез, и ее тело вытянулось рядом. Кожа у нее была прохладна, рот приоткрыт, и Тед целовал ее и совал ей в губы язык. Ему так нравилось, свежо, по-весеннему свежо, молодо, ново, хорошо. Какой же это восторг! Да он ее просто разорвет! Тед поиграл с ней внизу, а распалялась она долго. Затем понял, что открывается, и сунул внутрь палец. «Попалась, сучка!» Тед вытащил палец и потер ей клитор. «Хочешь ласки, получишь ласку», — подумал он. Зубами она впилась ему в нижнюю губу, больно до ужаса. Тед оторвался от нее, слизнул кровь, прокусила. Приподнялся и жестко шлепнул Викторию по щеке, затем тылом ладони по другой. Нащупал ее внизу, скользнул внутрь и вогнал глубже, а рта не отрывал от ее губ. Пахал мстительно, то и дело отстраняясь и глядя на нее. Пытался сэкономить, продержаться подольше, а потом увидел, как облако этих рыжеватых светлых волос разметалось по подушке в лунном свете. Тед потел и стонал, как старшеклассник. Вот оно, нирвана, вот где надо быть. Виктория молчала. Стоны Теда утихли, и через минуту он с нее скатился. Он пялился во тьму. «Забыл ей сиськи пососать», — подумал он. Потом раздался ее голос. «Знаете что?» — спросила она. «Что?» «Вы мне лошадь напоминаете». «В смысле?» «Все заканчивается через 18 секунд». «У нас еще будет забег, детка», — сказал он. Она ушла в ванную. Тед вытерся простыней, старый профи. Виктория, конечно, отчасти гадюка, но с ней можно справиться. У него есть кое-что за душой. У скольких мужчин в таком возрасте имеется собственный дом и 150 кусков в банке? В нем все же есть класс, и она, как пить дать, это знает. Виктория вышла из ванной, по-прежнему прохладная, нетронутая, не дать не взять девственница. Тед зажег ночник у кровати. Села, налил еще два. Она со стаканом тоже присела на кровать, а он выполз из-под простыни и сел рядом. «Виктория», — сказал он, — «я могу сделать тебе хорошо». «По-своему, наверное, можешь, Будда». «И в постели буду получше». «Еще бы». «Слушай, ты бы меня видела в молодости. Я был крут, но хорош. Во мне это до сих пор осталось». Она ему улыбнулась. «Да ладно, Будда, все не так плохо. У тебя жена, тебе вообще много чего перепадает». «Кроме одного», — сказал он, допив и глядя на нее. «Единственного, чего я хочу на самом деле». «Смотри, губа. Кровь идет». Тед посмотрел в стакан. В жидкости расползались капли крови. Текло по подбородку. Тед вытер его рукой. «Я в душ, детка, сейчас вернусь». Он зашел в ванну, отодвинул дверцу душа и пустил воду, пробуя рукой. Вроде нормально. Шагнул под душ, и вода потекла по нему. Струйку крови утягивала слив вместе с водой. «Вот дикая кошка. Ей только нужна рука дрессировщика». «С Марита все в порядке, она добрая, хотя вообще-то скучная. Растеряла напор юности. Она тут не виновата, может, он придумает, как ему остаться с Мари, а Викторию держать на стороне. Виктория возвращала ему юность. А ему, блядь, такое обновление не повредит. И добрый ебли такой побольше. Конечно, все бабы чокнутые, выжимают чуть ли не досуха. Не соображают, что добиваться чего-то не почет, а необходимость». «Давай быстрее, Будда», — услышал он из комнаты. «Не оставляй меня тут одну». «Я скоро, детка», — крикнул он из-под душа. Хорошенько намылился, смывая все. Потом вышел, вытерся, открыл дверь ванной и шагнул в комнату. Номер мотеля был пуст. Она ушла. Примечательно расстояние между обычными предметами и между событиями. Тед мгновенно увидел стены, ковер, кровать, два стула, кофейный столик, комод и пепельницу с окурками. Расстояние между всеми этими вещами было огромно. От тогда до теперь много световых лет. В безотчетном порыве он подбежал ко встроенному шкафу и раздернул дверцы. Внутри только вешалки. И тут Тед понял, что его одежда пропала. И белье, и рубашка, и брюки, и ключи от машины, и бумажник с наличкой, и ботинки, и носки. Все. Поддавшись еще одному порыву, он заглянул под кровать. Ничего. Затем Тед заметил бутылку Катти Сарк, полупустую. Она стояла на комоде, и он подошел, взял ее и налил себе выпить. И увидел два слова, намалеванные на зеркале комода розовой помадой. «Пока, Будда». Тед выпил, поставил стакан и увидел себя в зеркале. Очень толстый, очень старый. Он понятия не имел, что делать дальше. Кати Сарк он взял с собой в постель, тяжко опустился на край матраса, где они с Викторией сидели вместе. Поднял бутылку и стал из нее сосать. А яркие неоновые огни бульвара светили сквозь пыльные жалюзи. Он сидел, глядя на улицу, не шевелился, и смотрел, как мимо взад-вперед ездят машины. Читал Алексей Донков.